Во всяком случае, он был полон решимости вкладывать всю свою энергию в это исследование. Он не интересовался отдыхом. Селин знала, на что похож Линк, и пригласила человека без его согласия. «Филина, пожалуйста, заходи». Услышав имя, Линк что-то вспомнил. «Филина, воин Красного Дракона». Когда-то они сражались вместе в темном лесу. Он вспомнил, что она обещала ему поездку в Долину Драконов через месяц. И прошло уже больше месяца. Филина вошла в комнату. Она приняла вид человеческой расы. Естественно, она была все еще чрезвычайно высокой, ростом в 187 см. На ее лице был также намек на летаргию. Увидев Линка, она сказала: «Мне жаль, что я опоздала. У Долины Драконов были проблемы. Мастер Линк, если вы свободны, я надеюсь, что вы можете немедленно сопроводить меня в Долину Драконов». Линк нахмурился и сказал: «Что случилось? Понятия не имею. Я только знаю, что баланс в мире Фирумана рушится. Королева считает, что у вас есть возможности квалификации, чтобы быть информированными по этому вопросу. Она послала меня забрать вас». Это звучало очень серьезно. Линк задумался на мгновение, прежде чем убрать три магические книги огня, которые он скопировал, и сказать: «Хорошо, тогда я сделаю некоторые приготовления, и мы отправляемся». Глава 290. Проблема в Долине Драконов. В игре Линк знал, где находится Долина Драконов. Он был там даже частым гостем, но в реальной жизни он знал только приблизительное ее местоположение. Филина снова превратилась в дракона. Нана тоже пошла с ними, потому что теперь она была личной охраной Линка. Филина летела на запад с невероятной скоростью, около 400 миль в час. «Как долго мы будем лететь?» Линк знал, что Долина Красного Дракона находится в горной цепи на крайнем западе, далеко от королевства Нортон. По его оценкам, это было около 2500 миль. Если без задержек, то около 8 часов, но я не смогу так долго лететь с двумя людьми на спине. Я должна буду отдохнуть несколько раз. Филина сказала, что расстояние намного больше, чем предполагал Линк. Полет был физической работой. Линк весил около 150 фунтов, а цельнометаллическое тело Наны – более 200 фунтов. Все это было дополнительным бременем для Филины. Что еще более важно, она только недавно восстановилась после серьезной травмы. Филина, похоже, не хотела об этом говорить. Линку было скучно, поэтому он огляделся. Внезапно он обнаружил на теле Филины некоторые странные детали. Чешуя под ее шеей раньше была в порядке, но теперь там была какая-то отметина. При ближайшем рассмотрении Линк подтвердил, что Филина была травмирована. Судя по всему, это были когти зверя. Узнав об этом, Линк посмотрел слева и справа. Он нашел еще больше ран, которых раньше не было. У дракона было 360-градусное зрение, поэтому Филина уловила взгляд Линка. «Темная сила затронула все расы в этом мире», — объяснила она. «Как и Вавьер, кое-кто из моей расы также предал нас. Бог демонов соблазнил могущественного красного дракона, и десятки молодых последовали за ним. Они провели внезапную атаку, чтобы убить нашу королеву. Атака была очень внезапной, но, к счастью, мы заставили их отступить». Линка осенила, почему Филина выглядела более взволнованной и измотанной. В Долине Драконов тоже произошла катастрофа. Он заметил, что Филина сказала «заставили их отступить», а не «победили». «Вы не добились окончательной победы?» — Линк спросил. «Нет. Изиндилан некогда был мужем королевы. Он был очень могущественным, и после того, как получил силу бога демонов, он стал еще сильнее. Даже королева едва ли могла сражаться с ним. Ситуация была очень тяжелой». Линк замолчал. Он знал Изиндилана. В игре у Изиндилана было много имен, таких как Крылья Разрушения, Падший Дракон и Разрушитель Мира. Самое страшное в нем было то, что, хотя он и пал, он не полностью повиновался богу демонов. Он погрузился в трезвое безумие. Это была самая страшная вещь. Его способности были шокирующими. В игре он пал ближе к середине геймплея. В то время плотность маны начала расти. Сила Изиндилана взорвалась до легендарной вершины. Да, он достиг легендарной вершины, и он был драконом. А это значит, что он имел почти бесконечную силу. Даже Элиард, который также достиг легендарной вершины в этой жизни, не мог сравниться с Изиндиланом. Если бы королева Красного Дракона Гретель не сражалась против него с помощью армии Красного Дракона, его урон Фируману был бы сопоставим с повелителем глубин, Назамой. Насколько он силен сейчас? — Линк спросил. Так же, как и королева, он прорвался через легендарное состояние, и у него осталось 7 подчиненных. Самые слабые, на вершине 6-го уровня. Самые сильные, на вершине 8 го уровня. Также есть маг-дракон, они все крепкие. Здесь Линка осенила. Изиндилан, главная сила, которая, как ты сказала, нарушила равновесие, верно. Но я только что истратил зелье благословения королевы красного дракона, и моя сила ограничена. Я мог бы, даже если бы он был на своем самом сильном уровне, он, вероятно, умер бы от дыхания дракона. Филина покачала головой. Нет, нет, нам не нужно, чтобы вы сражались напрямую. Мы просто хотим использовать ваши достижения в пространственной магии и ваши обширные знания. После короткой паузы Филина с легким смущением сказала. На самом деле, вы не единственный смертный, которого мы пригласили. Люди из других рас также приняли приглашение. Если вы можете помочь, королева щедро наградит вас. Эти слова заверили Линка. Это путешествие было опасным, но Изиндилан был королем демонов, который мог легко уничтожить мир, если бы захотел. Линк должен был помочь, чем мог. Плюс, королева красного дракона была щедра и не дала бы ему работать за бесплатно. Хорошо, я сделаю все возможное, Линк согласился. Спасибо, я верю в вашу мудрость. Филина была счастлива, что Линк не отклонил это предложение. Из того, что она знала, многие гении других рас отвергли подобное приглашение. Причина была проста, это была проблема драконов, поэтому раса драконов должна решить ее сама. Это не имело ничего общего с ними, и у них было множество своих проблем, у них не было времени. Только половина приглашений были успешными. Путешествие было долгим. Чтобы сэкономить энергию, Филина замолчала. У Линка было немного свободного времени. «Будь начеку», — сказал он Нане, которая стояла за ним. «Я хочу отдохнуть». «Поняла». Нана сразу же начала бдительно смотреть влево и вправо. Линк нашел удобное положение и закрыл глаза. Он вызвал в своем видении книги заклинаний пламени и начал читать. После изучения их в течение 5 или 6 дней он имел общее представление о 3 книгах. Первая была чистой теорией. Вторая касалась конкретных методов применения. Третья описывала необычно продвинутое заклинание пламени. Это заклинание было немного странным. С поверхности это было заклинание 8 го уровня, но оно включало некоторую силу законов пламени. На самом деле это было полулегендарное заклинание. Другое название для легендарного заклинания было заклинанием закона. Чем сложнее было легендарное заклинание, тем глубже требовалось понимание мировых законов. Достижение легендарной вершины означало, что маг понял закон, достигший небесного царства. Линк подумал, что из этих 3 книг заклинаний пламени 3-я, само заклинание, 2-я, высшие магические навыки, а 1-я, набросок теории. Теория была слишком длинная, и для ее применения требуется особое заклинание. Тогда я начну с убийцы демонов. Линк изменил порядок своих исследований и начал сканировать убийцу демонов. На первой странице было введение в заклинание. Убийца демонов. Заклинание закона пламени 8 го уровня. Базовая стоимость. 50 единиц маны в секунду. Стоимость боя. Количество очков атаки 400. Эффект. Вызывает огненный кнут длиной 300 футов с огненными характеристиками. В пределах 300 футов этот огненный кнут может изменить форму силы мысли пользователя. Каждая волна является точкой атаки. Чем сильнее пользователь, тем больше точек атаки. Примечание. Это заклинание может быть настолько мощным, что заставит врага впасть в отчаяние, но оно также может вызвать лишь насмешку. Описание заклинания было сложным. Линк потратил некоторое время, чтобы пораскинуть мозгами, и в его сознании появился специфический образ заклинания убийцы демонов. Это был длинный кнут из огня. Сила распространялась через кнут, и она была в форме буквы «С». Пики и впадины волн были самыми сильными точками. У него была сила атаки заклинания 8 го уровня. Теоретически, длинный кнут может иметь бесчисленные точки атаки. Конечно, это было невозможно, потому что тогда потребление маны было бы ужасающим. Мана Линка увеличилась до 8500 очков, но если каждая точка атаки стоила 400 очков маны, его хватило бы только на 20 атак. Тем не менее, 20 атак уровня 8 уже были очень внушительными. Если он добавит различные высшие магические навыки, это заклинание может стать непобедимым среди заклинаний того же уровня. Еще более заманчивым было то, что это заклинание не требовало вызова элементалей пламени. Его сила проистекала из определенного закона пламени. Это обходило ограничение отрицания стихии. Надо этому научиться. Линк сосредоточился и начал читать. Заклинание 8 го уровня было продвинутым, но с нынешними навыками Линка его было нетрудно понять. Когда он сталкивался с чем-то, чего он действительно не понимал, он искал ответ в сущности пламени. Время пролетело незаметно, потому что он был глубоко сосредоточен. Через некоторое время Линк внезапно понял, что Филина спускается, и он вернулся в реальность. «Что, мы здесь? О, тебе надо отдохнуть, мы не прошли даже и третий пути. Вы отдыхали, но я измотана». В голосе Филины было какое-то недовольство. Она только что оправилась от серьезной травмы. Теперь, пока кто-то спал на ее спине, а она должна была пересечь целый материк, под ними был бескрайний луг. Это были золотые равнины в западной части материка. Очевидно, здесь было много зверолюдей, но Линк не видел их поблизости. Луга были безопасны. Филина отдыхала полдня, прежде чем снова отправиться в путь. В это время Линк занимался своей книгой. Когда он вернулся на спину Филины, он продолжал отдыхать с закрытыми глазами, но на самом деле изучал книгу в своем интерфейсе. Они летели с перерывами. Ко времени третьей остановки был вечер второго дня. «Мы уже на Колорадском хребте», — сказала Филина. «Долина Красного Дракона находится в этих горах, осталось около 300 миль. Я должна отдохнуть, потому что на оставшейся части пути возможны опасности». «Хорошо», — Линк снова достал свою книгу. Его прогресс был уже на полпути. Хотя до понимания заклинания убийцы демонов было еще далеко, он многому научился и нашел эту книгу интересной для чтения. Двое спрятались от ветра в пещере. Линк достал походные одеяла, которые Селин приготовила для него. Он дал одно Филине и использовал второе сам. Филина была явно измотана. Она обернула одеяло вокруг себя и быстро уснула. Линк продолжал читать, а Нана опустилась на колени у входа. Она держала свой кинжал и хранила бдительность. В полночь Линк тоже устал. Он немного поел и приготовился отдохнуть. Именно тогда Нана пошевелилась и прошептала: «Мастер, слышу шаги». Линк тоже их слышал. Шаги были легкими и устойчивыми. Этот человек, вероятно, был прохожим, который их не заметил. «Посмотрим», – прошептал он. Это была бесплодная горная цепь Колорадо. Сейчас была полночь. Люди не ходили бы здесь без причины. Они должны быть осторожны. Глава 291. Знакомая аура. На самом деле звуки шагов были чрезвычайно мягкими. Если бы не предупреждение Наны, Линк бы даже не обратил внимания. Шаги приближались. Примерно через 3 минуты черный силуэт появился снаружи пещеры. Эта черная фигура была около 1,7 м ростом и имела обычное телосложение. Он был проворен, хотя и было видно, что он не прошел никакой специальной подготовки. Перед пещерой была навалена огромная куча камней. В трещинах между этими камнями было даже много цепкой лозы. Это был трудный путь для маневра. Этот человек осторожно прыгал с одного камня на другой. В этом процессе его тело казалось чрезвычайно легким, как будто он мог вызывать ветер. Линк также чувствовал тонкую волну магической энергии. Это был маг, который использовал заклинание левитации. В этот момент Филина тоже проснулась. Она осторожно села и прошептала: «Это странно. Это волшебник человеческой расы. Что он здесь делает?» Золотые равнины были территорией зверей. Они были известны своим недружелюбием к людям, за исключением нескольких, которые были связаны с ними на протяжении последних поколений. Им было трудно доверять. Кроме того, горный массив Колорадо был заполнен бесплодной землей или опасными лесами. В этом районе было мало путешественников. Таким образом, появление мага из человеческой расы было необъяснимым. «Он подходит. Мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы допросить его», — сказал Линк. «Нана, хватай его после того, как он войдет». Нана кивнула и приготовилась. Фигура приближалась. Пока эта фигура шла, он бормотал: «Тупой зверь, ты правда думаешь, что сможешь поймать меня, с твоим-то интеллектом? Хммм, на этот раз я действительно разбогатею. Хихи, сокровище эльфов, как волнительно. Мы разбогатеем, не так ли, парнишка?» ПСС. Это был визг маленького грызуна. Когда он подошел ближе, Линк ясно увидел у него маленькое животное. Оно выглядело как белка. Он лежал на плечах этого черного силуэта, царапая его волосы своими маленькими лапками. Казалось, он чрезвычайно сосредоточен на своей задаче. Эта пещера – это идеальное место для отдыха. Эта черная фигура предприняла резвый прыжок. Используя свое заклинание левитации, он с легкостью поднялся в пещеру высотой 12 футов. В тот момент, когда он встал на ноги, он увидел фигуру, летящую прямо к нему. Кинжал оказался на его шее еще до того, как он успел среагировать. Черная фигура немедленно подняла руки. Маленькое животное на его плечах вскрикнуло в шоке, прежде чем зарыться в его одежду. «Недоразумение. Это все недоразумение. Я не знал, что здесь есть люди. Я сейчас же уйду. Все нормально». Черная фигура звучала подавленно. Он только что был очень горд тем, что удрал от зверей. В следующий момент он снова оказался в опасности. В конце концов, может ли человек, скрывающийся в пещере такой пустынной земли, оказаться добрым? Это может быть его конец. Затем Линк выпустил заклинание и осветил всю пещеру. Как ни странно, когда появилось заклинание освещения, у входа в пещеру был виден слой прозрачной вуали. Это была завеса пространственного искажения. Он может отражать свет от заклинания освещения обратно в пещеру. Любой, кто посмотрит на пещеру снаружи, не увидит никаких особенностей внутри. Линк мог ясно видеть черты этой фигуры. Он был мгновенно удивлен его видом и сказал: «Морриган, король приключений, Морриган». У человека перед ним были синие волосы и крепкое телосложение. У него было обветренное лицо, которое показывало все превратности его судьбы. Его чувствительность к опасности производила на Линка впечатление. Морриган была слегка смущен. Он озадаченно посмотрел на Линка, Филину и Нану. Эти трое были странными. Один из них был черноглазым волшебником. Его пара глаз казалась всевидящей, проникая в самые глубины его сердца. Он был одет в мантию, окутанную постоянным малиновым оттенком. Это определенно была высококачественная мантия. Заклинание, которое он использовал ранее, также было своеобразным. Сам будучи магом, Морриган на самом деле понятия не имел, что это было за заклинание. Была также чистая и прекрасная молодая леди. Она выглядит обычной, хотя и обладала невероятной силой. Была также женщина с темно-рыжими волосами и со сладострастной фигурой. На самом деле она была намного выше его и имела более широкие плечи. Она испускала ужасающую ауру. Это было действительно странно, встретить такую странную группу в пустынной местности в полночь. «Пожалуйста, простите меня, а вы кто?» Морриган все это время провел в приключениях. Он не мог вспомнить, где он видел этого черноволосого молодого человека. Прошлой зимой в городе горячих источников, в гостинице «Голубой отшельник». Там была необычная брюнетка, и вы сразу же уехали, увидев ее. «Я должен был следовать за вами из гостиницы. Вы помните?» Линк подсказал Морригану. Морриган, наконец, вспомнил сцену, похлопал себя по голове и сказал: «Теперь я помню. Ты черноволосый молодой человек из высшей магической академии». Затем он снова посмотрел на Линка и, казалось, что-то вспомнил. Затем он сказал: «Ты, Линк». Одеяние мага пламени, которое носил Линк, было легко узнаваемым. Титул убийцы демонов распространился по всему миру. Даже странствующий маг, такой как Морриган, слышал о его великих достижениях. Ему нужно было всего немного времени, прежде чем он узнает уважаемую фигуру перед собой. Линк кивнул, подтверждая свою личность, и указал Нане убрать кинжал. Затем Морриган почтительно поклонился Линку. «Для меня большая честь снова встретиться с тобой». Затем он посмотрел на Филину и приветствовал ее таким же поклоном, прежде чем сказать: «Если я не ошибаюсь, вы Филина, воин Красного Дракона». Филина перестала опасаться, узнав, что он был знакомым Линка. Услышав слова Морригана, ей стало любопытно. «Вы слышали мое имя? Я был на севере месяц назад. Многие люди рассказывали мне о ваших подвигах в темном лесу против божественного механизма. Кроме того, вы из клана дракона. Представители вашего вида редко покидают каньон. Многие говорят о вас, как будто вы персонаж из легенды». Линк и Филина обменялись взглядами. Они не ожидали, что так много людей узнают об этом инциденте. Линку была чрезвычайно любопытна причина появления Морригана на этой бесплодной земле. Затем он спросил: «Это место, по крайней мере, в 10.000 милях от королевства Нортонов. Ты был на севере всего месяц назад. Зачем ты прошел весь этот путь?» «Ха-ха», — гордо рассмеялся Морриган и спросил: «Могу я сесть?» «Конечно», — Линк тоже сел. Затем Морриган достал ковер из шкуры зверя и сел на него, скрестив ноги. Затем он усмехнулся: «Я слышал, что на севере появился божественный механизм и без колебаний покинул это опасное место. К счастью, я обнаружил некоторую информацию об исторической реликвии высших эльфов. Затем я арендовал грифона и полетел до границы королевства Нортонов. А после была поездка на лошади через золотые равнины. Вот это приключение. Мне потребовалось много усилий, чтобы добраться сюда. На самом деле, мне пришлось бежать от огромной группы зверолюдей. Филина запечатлела одно ключевое слово в его речи и спросила. Историческая реликвия высших эльфов, на хребте Колорадо, разве высшие эльфы не расположены на острове Рассвета? Вы уверены, что эта информация достоверна? Морриган с уверенностью продолжил. Это правда. Сначала я тоже не поверил. Затем я начал проверять источник и, в конце концов, я считаю, что это историческая реликвия, могила высшего эльфа, благородного, образована за 300 лет до года бедствия Маны. Вы должны знать, что до года бедствия Маны высшие эльфы были владыками всего мира Фирумана. Золотые равнины – это как раз территория этого благородного высшего эльфа. Посмотрите, Морриган совсем не боялся Линка. Он раскрыл все, что знал. Затем он развернул древний свиток и сказал, «Это то, что я скопировал из древней книги». Посмотрите, 2600 лет назад золотые равнины называли Либрислин. На языке высших эльфов это означает землю золота. Первое имя лордов этой земли было Либрислинан, также известный как Золотая Семья. Эта историческая реликвия является могилой последнего лорда семьи Либрислин, Дирака Либрислинана. Знаете ли вы, Золотая Семья чрезвычайно богата, особенно Дирак. Он был широко известен как скряга и сторожил свои сокровища даже на смертном одре. В его могиле есть давно утерянные магические книги, мощное магическое оборудование, чрезвычайно редкие материалы и так далее. В этот момент Филина напряглась и сказала, «Вы планируете ограбить могилу? У рас и драконов было много исторических мест и могил, которые обладали большой культурной ценностью. Таким образом, они ненавидели этих расхитителей гробниц. По сути, они обычно уничтожают этих грабителей взрывом мощного драконьего дыхания, прежде чем те смогут нанести вред какой-либо части их истории. Если бы не тот факт, что Морриган знал Линка, Филина обязательно предприняла бы действия немедленно. Филина дружила с Линком, только потому что Линк завоевал ее уважение благодаря своей силе. Холодный пот стекал с лба Морригана. Он понял, что был слишком взволнован. Хотя было бы неплохо обсудить эти вопросы с Линком, говорить о таких вещах перед кем-то из расы драконов было табу. Скорее всего, они придут в ярость. Он был просто слишком взволнован и забыл об этом. Через некоторое время Морриган пробормотал. На самом деле, я просто планирую посмотреть, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я ничего не возьму, обещаю. Ты думаешь, я дура? Ты только что говорил, что собираешься разбогатеть. Филина начала разминать суставы на теле. Морриган обильно вспотел, повернувшись к Линку за помощью. Он умолял, «Мастер, я сдаюсь, я больше туда не пойду. Пожалуйста, отпустите меня». Филина тоже уставилась на Линка. «Линк, я больше всего ненавижу расхитителей гробниц. Эти люди не знают чести. Они живут, чтобы разрушать места, наполненные культурной значимостью». Линк не ответил Филине. Он знал, что это была ненависть рас драконов к расхитителям гробниц, и не хотел участвовать в этом. Конечно, он также не хотел, чтобы Морриган был убит. Затем он сменил тему и сказал, «Морриган, ты сказал, что бежишь от толпы зверолюдей. Однако здесь не должно быть зверолюдей. Филина, тебе не кажется, что это странно? Зверолюды редко заходили в горный хребет Колорадо. Так было и в игре. Было только одно исключение, которое было в случае с Изендиланом. Этот дракон попытался расширить свою власть и поработил многих зверолюдей как своих воинов, чтобы достичь своих целей». Линк успешно отвлек внимание Филины. Она немедленно забыла про банальный вопрос грабежа могилы и сказала, «Это странно, расхититель гробниц, скажи мне, как выглядели зверолюди?» Морриган вздохнул с облегчением. Он знал, что Линк помог ему выйти из затруднительного положения. Излишне говорить, что он был благодарен. Он позабыл о планах разграбления могилы и честно сообщил. Эта группа зверолюдей отличалась от обычных. Их кожа была серовато-черного цвета, и у них были налитые кровью глаза. Их тела намного крупнее, чем у обычных зверолюдей. Они также чрезвычайно быстрые и свирепы. По сути, они полностью отличаются от зверолюдей на золотых равнинах. По крайней мере, те, кто на золотых равнинах, были несколько дружелюбны. Филина на мгновение подумала, а после сказала, «Этот инцидент, вероятно, как-то связан с Изендиланом. Я должна разобраться в этом, Линк». Линк сразу же сказал, «Я помогу». Однако этому человеку удалось сбежать от зверолюдей. Он может быть хорошим проводником. «Спасибо», — Филина почтительным тоном поблагодарила Линка. Затем она повернулась лицом к Морригану и уставилась на него с намерением убивать, а затем приказала, «Расхититель могил, Если ты не хочешь умереть, шагай вперед. Глава 292. Квест с могилой высшего эльфа. Горный хребет Колорадо. Морриган быстро нашел временный лагерь зверолюдей. Взгляните, они были здесь совсем недавно. Пепел в костре все еще теплый. Они ушли не позже, чем полдня назад. Морриган вытащил немного пепла, а затем поднял сломанную кость с мясом на ней. Смотрите, это бедро козла, и на нем кровь. Оно совсем не прожарено. Зверолюди переломили кость зубами. Держу пари, эти дикари могут откусить мне руку. Филина не выдержала его чрезмерной реакции. Любой воин может сделать это, раздраженно сказала она. Мне нужно знать, где они сейчас. Не волнуйся, не волнуйся. Морриган все еще бродил по лагерю. Он приговаривал, пока ходил. Преследование – это детальная работа. Нам нужно не только знать, куда они пошли, но также нам нужно знать, сколько их и насколько они сильны. Пока он говорил, он иногда опускался к земле, чтобы рассмотреть следы. В других случаях он прикладывал увеличительное стекло к следам от когтей на дереве или собирал волосы. Он был очень внимателен к деталям. Филина не могла ничего сделать, кроме как терпеливо ждать. Через 10 минут Морриган был готов. Он встал и очень уверенно сказал: «Здесь было 18 зверолюдей и один воин дракона». Филина была в шоке. «Воин дракона, у тебя есть доказательства для такого заключения? Если бы с этими дикими зверолюдами был дракон, то было бы только одно объяснение. Воин дракона также был последователем Изиндилана. Конечно, у меня есть доказательства. Посмотрите на этот след. Он похож на ваш, верно, но он больше. И посмотрите на эти кости. Это кости кролика, и их не разжевывали. Когда человек ел, он также обернул его чистыми листьями, чтобы не испачкаться жиром. Это означает, что воин дракона имеет самый высокий статус. Кроме того, посмотрите сюда. Эта моча особенная. Я попробовал ее, и она слегка острая. Когда я проглотил ее, у меня запекло в животе. Это похоже на мочу дракона, которую я пробовал раньше. Смотри, следы от мочи показывают, что он стоял, поэтому воин дракона должен быть мужчиной. Он около 2 метра ростом и весит 260 фунтов. Морриган выложил все эти доказательства. Это было шокирующе, особенно последнее. «Хорошо», — неловко сказала Филина. «Я тебе верю, но как тебе в голову пришло дегустировать мочу?» Морриган серьезно ответил: «Ты не понимаешь. Моча драконов — это на самом деле тоник, используемый специально для ну, неважно. В любом случае, я профессионал, поэтому я не могу быть неправ». Чтобы сгладить неловкую атмосферу, Линк сказал: «Хорошо, в каком направлении они пошли? Следуйте за мной». Они пошли по этому пути, прямо к могиле высших эльфов. Честно говоря, я подозреваю, что они собираются грабить могилы. Услышав это, Филина потеряла самообладание. «Заткнись», — закричала она, — «это невозможно. Дракон не будет грабить могилу». «Хорошо, но они идут в этом направлении». Морриган посмотрела на Линка. Тем временем Линк был в восторге. На самом деле его очень интересовала могила высших эльфов. Мало того, что она содержала огромное количество богатства, но и внутри была книга магических заклинаний. В предыдущей игре могила высших эльфов была одним из сюжетных квестов. Полное имя было могила высшего эльфа, Либрислинан. После убийства последнего босса в этом квесте бессмертный дух Либрислинана давал книгу чар под названием «Талисманография». Чары талисманографии были потеряны в Фирумане. Даже высшие эльфы знали о них лишь крохи. С помощью этой техники Линк сможет снизить стоимость базового чародейского оборудования на 90% или даже больше. По крайней мере, он мог раздать всем охранникам на своей территории магическое снаряжение. В любом случае, он просто очень хотел посетить Либрислинан. Однако драконы ненавидели грабителей могил. Если Линк пошел бы туда, Филина может даже посчитать его врагом. Но теперь ситуация изменилась. «Пойдем, последуем за ними», — сказал он Филине. Филина посмотрела на Морригана и кивнула в знак согласия. Она хотела знать, что планировал воин дракона. После этого Морриган часто останавливался, когда шел, чтобы идти по дорожкам на земле. Примерно через 2 часа он внезапно остановился и спрятался за кустом. «Осторожно, эти следы очень свежие. Вероятно, они были здесь». Морриган указал на кусок травы, на который он наступил. Жидкость на нем была еще влажной. Линк и остальные тоже опустились на землю и спрятались. Морриган понизил голос и продолжил: «Посмотри туда, ты видишь статую, покрытую мхом?» Линк посмотрел в том направлении и увидел каменную статую. Это была лошадь с рогом, единорог. Это был транспорт высших эльфов, Эльфы любили изображать единорогов в украшениях. Мы уже очень близки к Либрислинану. Из следов видно, что они не остановились и не пошли прямо. Моя уважаемая мисс Филина, я думаю, это доказывает, что они пришли на могилу высших эльфов. Филина не смогла спорить с доказательствами. Сжав зубы, она сказала, тогда мы подождем их здесь. Когда они выйдут, мы их разгромим. Я должна смыть этот позор с расы драконов своими руками. Морриган покачал головой. Я изучил внутреннюю структуру гробницы высших эльфов, тихо сказал он. У их гробниц обычно есть два выхода. Один виден, а другой скрыт. Если люди внутри захотят выйти, лучшее решение – найти скрытый выход. Поэтому, если мы хотим захватить их, мы должны последовать за ними до того, как видимый выход будет перекрыт. Услышав это, Линк чуть ли не закричал. Морриган действительно понял его намерение. Видя, что Филина не ответила, Линк сказал, «Возможно, у них есть какой-то неочевидный мотив. Я думаю, что мы должны провести полное расследование, иначе это станет большой угрозой в будущем». Не было там никаких неочевидных мотивов. Линк догадался, что они просто хотели книгу и снаряжение в гробнице высших эльфов. Изиндилан отличался от Вавьера. Последний был сумасшедшим и хотел все разрушить. Его тактика была очень жестокой. С другой стороны, цель Изиндилана состояла в том, чтобы стать королем мира, чтобы каждый поклонился его темному правлению, включая королеву красного дракона Гретель, которая всегда была над ним. Для этой цели Изиндилан строил мощную армию. Чтобы реализовать эту цель, ему нужно было много богатства. По совпадению, могила высшего эльфа многое в себе вмещала. Линк знал это, а Филина – нет. Услышав слова Линка, она начала волноваться. Она посмотрела на могилу вдалеке и долго колебалась. Наконец, она сказала сквозь зубы, «Хорошо, мы тоже пойдем, но я делаю этого, не чтобы обидеть духа. Я хочу остановить темный план Изиндилана». Линк кивнул, «Филина, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Огромное спасибо», Филина чувствовала, что Линк был настоящим другом драконов. Когда они вернутся, она расскажет об этом королеве. Затем она повернулась к Морригану. «Веди нас туда». Морриган не мог скрыть радости в его глазах. Зачем ему отказывать двум могущественным людям, которые могли бы ему помочь? Он опустил голову к маленькому существу, поедающему орехи на его плече. «Иди, помоги мне разведать путь». Белка защебетала и спрыгнула с его плеча. Она побежала к могиле высших эльфов вдали. Линк и остальные последовали. Дойдя до входа, они увидели, что каменная дверь уже сильно повреждена. Земля была покрыта осколками камня. Маленький питомец Морригана быстро пробрался внутрь, а Морриган обошел вход. Дверь была разбита мгновенно, заключил он. «Как ты думаешь, насколько могуществен воин дракона?» Филина посмотрела на толщину разбитой каменной двери и проверила отметки на ней. Она была в шоке. «Если я не ошибаюсь, этот воин должен быть Тадилраном. Он на 50 лет старше меня, и его сила дракона достигла вершины 7-го уровня. У него практически непобедимые навыки боевых искусств. Он является одним из трех сильнейших драконов Изиндилана. Понятно. Не волнуйся, у нас есть Нана», Линк сказал. Филина взглянула на молчаливую волшебную марионетку и слегка успокоилась. «Надеюсь на нее». Группа продолжила движение вперед. Этот высший эльф, известный как Дирак Либрислинан, был дворянином, и гробница его была роскошной. Как у подземного дворца, пути внутри были широкими и открытыми. С обеих сторон светили волшебные фонари. Даже спустя тысячи лет они все еще тускло освещали гробницу. Примерно через 150 футов питомец Морриган внезапно развернулся. Он прыгнул ему на плечо и защебетал. Морриган немного послушал, а затем обернулся. «Золотозуб сказал мне, что впереди был бой. Много тел, живых нет». Услышав это, Филина и Линк переглянулись. Филина слабо засветилась, и появилась ее броня красного дракона. В ее руках также появилось два драконьих когтя. Линк активировал Эдельвейс и сказал Нане, «Будь начеку». Морриган был магом 4-го уровня, поэтому он также активировал защитное заклинание на себя. «Идем вперед». Они продвинулись еще на 60 футов. После поворота за угол внезапно появилась большая комната. В комнате было много роскошных украшений, таких как магические хрустальные фонари, изящные статуи, обеденный стол и многое другое. На данный момент все это было разбито в хлам. Кроме того, на земле было 12 тел зверолюдей и 17 мумий в элегантных доспехах. Кровь зверолюдей окрасила комнату в красный. Это охранники Дирака. «Эй, Линк, смотри сюда». Эта капля крови отличается от других. Она свежая и до сих пор не высохла. Это должна быть кровь дракона. Этот воин дракона ранен. Филина тоже это видела и была уверена. Это кровь дракона. Стражи настолько сильны, как только она заговорила, раздался стук. В следующий момент перед выходом из комнаты появилась толстая волшебная дверь. Как и предсказывал Морриган, выход был запечатан. На этом все не закончилось. Из глубины гробницы донесся агрессивный и яростный рев, в результате чего выражение лица Филины резко изменилось. Тадильран превратился в дракона. Должно быть, он столкнулся с ужасным противником. Глава 293. Квалифицированный нейтрализатор ловушек. Могила высшего эльфа. Линк проверил магическую дверь, преграждающую им путь, и пришел к выводу. Она чрезвычайно крепка, эквивалентна силе 9 го уровня. Ее будет трудно уничтожить. Пока он говорил это, он использовал заклинание «Пространственное искажение», и после нескольких испытаний он беспомощно опустил руки. Высшие эльфы действительно мастера магии. Даже пространство здесь полностью запечатано. Я не могу войти, используя свое заклинание прыжка по измерениям. Мы должны найти другой путь, может быть, какую-то секретную дверь. От Морригана не последовало никакой реакции на эти слова. Он был искателем приключений и видел такие ситуации бесчисленное количество раз. Однако Филина нахмурилась и спросила, легко ли найти такую секретную дверь. Линк покачал головой и сказал, я не знаю, давайте просто продолжать двигаться. На самом деле, Линк точно знал, где находится секретная дверь. Причина была проста. Дизайн этой гробницы был точно такой же, как и в игре. Это может быть связано с небольшим размером гробницы, что позволяет легко воссоздать это место с помощью компьютерной графики. Его спокойное поведение придало Филине уверенности. Как воин, она шла впереди, продолжая идти дальше в гробницу. «Арр!» – послышался рев. Этот голос был явно полон отчаяния. Тадильран явно получил смертельные травмы. «Мы должны спешить», – сказала Филина. Они были одной расы. Даже если Тадильран подчинился Изиндилану, она все равно не хотела, чтобы он умер. Морриган поспешно преградил ей путь и сказал, «Остановитесь, мисс Филина, в могиле повсюду ловушки. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, это проявить нетерпение. Вы должны изменить свой подход к делу». Он был опытным расхитителем гробницы и исследовал бесчисленные могилы и исторические реликвии. Естественно, он был бы знаком с такими местами. Те искатели приключений, у которых не было такого острого чувства опасности, вероятно, уже были мертвы. Но, Филина знала, что Морриган был прав, хотя она была действительно обеспокоена. Затем Линк схватил ее и сказал, «Филина, бесполезно просто гнаться за своей целью. Ты должна сначала проверить пол под ногами. Если бы ты сделала еще один шаг влево, ты бы наступила в ловушку». Филина волновалась и не отреагировала вовремя. Линк использовал заклинание типа силового поля, чтобы вовремя оттолкнуть Филину. Затем Морриган осторожно пошел вперед, лег на землю и рассмотрел ловушку. Через полминуты он посмотрел на Линка с выражением уважения на лице. Материал этой плитки немного отличается от остальных. Если я не ошибаюсь, это триггерная руна для заклинания молнии. Посмотрите на окружающие стены. Они заполнены рунами молний. Если наступить на одну из этих плиток, этот коридор будет мгновенно заполнен молнией. Дайте-ка взглянуть, эти заклинания имеют по крайней мере 5-кратный уровень силы. Затем Линк уставился на стены и добавил, это 7-кратный уровень силы. Заклинание молнии, это не единственное, чего мы должны тут бояться. Там также заклинания огненных элементалей, которые подожгут любого, кто активирует ловушку. Даже Нана может не выжить после такой атаки. Затем Морриган продолжил, Тадильрану повезло, что он избежал всех этих ловушек. Мне жаль, Филине действительно было жаль. Затем Линк улыбнулся и сказал, просто будь осторожнее в будущем. Продолжим. Филина почувствовала себя немного лучше. На этот раз она была намного осторожнее, и ступала только после того, как Морриган и Линк проверили и убедились, что все безопасно. Примерно через 150 футов лежали еще 7 тел зверолюдей. Вокруг их тел было много сломанных тонких железных шипов. У зверолюдей была серая, болезненная кожа, и они получили ужасные травмы. На их телах было множество проникающих ран, как будто их кто-то нанизывал на шампуры, пока они еще были живы. Лицо Морригана стало серьезным. Затем он наложил на себя заклинание «Глаз орла» и внимательно осмотрел землю перед собой. 3 минуты спустя он сказал, «Посмотрите на эти плитки. На них 8 разных типов рун, и они не следуют определенному порядку. Я видел похожую формацию в другой гробнице. Чтобы пройти через это место, мы должны наступать на плитки в определенном порядке. Если будет сделана хотя бы одна ошибка, из маленьких дыр вокруг нас появятся острые шипы и разорвут нас. Затем Филина и Линк огляделись вокруг и поняли, что на стенах действительно было бесчисленное множество маленьких дырок. Затем они посмотрели на плитки. Коридор был не менее 90 футов в длину, и в каждом столбце было не менее 30 плиток, всего 5 столбцов. Это означало, что количество возможностей для этой головоломки было ошеломляющим, 5 в 30 степени. «Как тогда прошел Тадилран?» – спросила Филина. Морриган все еще смотрел на пол. Затем он ответил. Должно быть, он пробился силой. Эти зверолюди расчистили ему дорогу. В тот момент, когда появились железные шипы, он использовал грубую силу, чтобы прорваться через них. Посмотри, здесь на шипах мелкие трещины. Однако для такого длинного коридора зверолюдей оказалось недостаточно. Он был ранен в самом конце коридора, судя по луже драконьей крови. Похоже, он был тяжело ранен. Затем Филина посмотрела в конец коридора и, как и сказал Морриган, лужа крови на земле была определенно от смертельной раны. Затем Линк обнаружил новые следы. Посмотрите на стены в конце. На этих стенах много трещин. Если я не ошибаюсь, Тадилрану пришлось принять драконий облик, чтобы остаться в живых. Когда члены драконьего клана обращаются в дракона, их раны будут частично исцелены. Однако форма дракона была огромной и не могла протиснуться через этот коридор. Стены треснули бы от сильного давления тела дракона. Затем Филина вздохнула. Должно быть, ему сейчас очень тяжело. Линк пожал плечами и сказал. Тогда пойдем. Он уже уничтожил эту ловушку. Мы должны легко пройти через нее. Просто чтобы удостовериться, Линк использовал руку волшебника, чтобы надавить на тело зверя. Пук, несколько шипов выстрелило из отверстий. Стена слева все еще была плотно заполнена шипами. Однако на стене справа остались только сломанные шипы. Конец коридора, который был полностью разрушен драконом, оставил ловушку неисправной, так что можно было пройти без проблем. Нужно было похвалить дракона за то, что он был квалифицированным нейтрализатором ловушек. «Пойдем, левая сторона в безопасности», — сказал Линк. Все они шли по левому краю. После этого коридора смерти перед ними появилась еще одна ловушка с вращающимся топором. Этот топор был также окрашен большим количеством крови дракона. На нем было даже несколько кусков отрубленного мяса. Морриган взглянул, а затем покачал головой, сказав, «Это тоже ловушка. С таким большим телом, Тадилран не смог бы пройти невредимым». Он принял на себя полный гнев этой ловушки. Это может быть просто смертельным. Филина уставилась на кровь дракона и продолжала идти. Примерно через 90 футов коридор привел в большое пространство. Огромная подземная камера появилась перед ними. Эта камера имела длину более 240 футов и высоту более 15 футов. По ее стенам стояли ряды книжных полок, заполненных большой коллекцией книг. Линк был сразу же взволнован видом этого множества волшебных книг. Сколько потерянных знаний содержала эта могила. Однако все было не так просто. Перед книжными полками были два ряда каменных стульев. На каждом из этих стульев сидел мумифицированный труп, одетый в блестящие древние доспехи высших эльфов. В конце двух рядов стульев был великолепный драгоценный трон. Количество камней, выгравированных на этом троне, просто ослепляло. Там также был мумифицированный труп высшего эльфа, одетый в великолепную одежду и королевский плащ. На его голове была драгоценная корона, в руке он держал элегантную палочку. Эти трупы сидели неподвижно на своих местах. У входа в эту комнату на земле неподвижно лежало огромное тело красного дракона длиной более 30 футов и высотой 12 футов. Судя по его слабому дыханию, он должен быть на грани смерти. На его теле было бесчисленное количество дыр. Из одной все еще торчал тонкий железный шип. Это должно быть из ловушки в коридоре смерти. Рядом с его шеей была также огромная рана. Это должно быть от ловушки с вращающимся топором. Кроме этих ран, на теле этого дракона не было никаких других травм. Стоя у входа и глядя на этого дракона, Морриган беспомощно развел руками, прежде чем повернуться к Филине. Он сказал, «Дорогой воин красного дракона, при всем моем уважении, я могу подтвердить, что этот гигантский дракон не встретил каких-либо грозных противников. Его прикончил его собственный идиотизм». Филине не понравились эти слова. Однако правда была прямо перед ее глазами. Она не могла опровергнуть утверждение Морригана. Линк должен был учитывать репутацию расы драконов. Затем он сказал: «Это понятно, Тадильран, воины ничего не смыслят в ловушках. Теперь нам нужно придумать, как разобраться с этими трупами. У меня предчувствие, что если мы коснемся чего-нибудь в этой камере, они немедленно пробудятся. И почему мы должны касаться этих вещей? Поскольку Тадильран уже потерпел неудачу в своей миссии, мы должны уйти». Филина была стойкой в своих убеждениях. Однако, как мог Морриган сдаться, когда он уже был на месте? Его глаза уже были прикованы к украшенному драгоценными камнями трону. Идея поразила его. Он придумал веское оправдание и сказал: «Боюсь, нам нужно выйти через секретную дверь». Морриган сразу возгордился своей находчивостью. Пока они были заняты поиском секретной двери, он бы закинул несколько предметов в свой пространственный браслет. В конце концов, кто бы заметил этого среди хаоса? С другой стороны, взгляд Линка был прикован к этим книжным полкам. Он также планировал придумать оправдание. Тем не менее, Морриган уделал его в этом. Затем он кивнул в знак согласия и сказал: «Действительно, найти выход – это тоже проблема. Боюсь, мы должны потревожить этих предков». Эти оправдания были просто идеальными. У Филины не было выбора, кроме как согласиться. Она сказала: «Тогда, давайте найдем путь». Морриган внезапно проникся энтузиазмом. Он прошептал: «Сначала мы должны найти способ разобраться с этими трупами. У меня есть идея. Что вы думаете?» «Говори», — сказал Линк. Линк уважал этого авантюриста. Он не постеснялся бы взять несколько вещей из могил. В конце концов, это была пустая трата богатства и мудрости, если бы они просто лежали в могиле. Затем Морриган начал детально анализировать. «Послушайте, самый сильный труп здесь должен быть тот, что на троне. Он должен быть владельцем гробницы Деррака. История говорит нам, что Деррак ревниво охраняет его богатство. Однако он также был чрезвычайно сильным магом. Я предсказываю, что он был 8-го уровня, прежде чем умер. Если он проснется, дело будет плохо. Однако все они сейчас находятся в спящем режиме, что дает нам шанс нанести удар первыми. Нам просто нужно избавиться от Деррака, прежде чем разбираться с его подчиненными. Это будет намного проще». Линк кивнул в знак согласия. Ему нравился этот план. Хотя Филина не хотела разрушать гробницу, она знала, что это был единственный путь, и с презрением согласилась. Затем Линк сказал Нане: «Оторви его голову, уничтожь его палочку». «Я поняла». Бум. Нана исчезла со звуком взрыва, и в следующий момент произошло нечто странное. Серебряный оборонительный купол появился примерно в 6 футах от Деррака. Барьер был достаточно силен, чтобы блокировать Нану. «Цзинь, цзинь». Кинжал Наны били по световому куполу. Яркость светового купола медленно снижалась. Однако Нана не смогла пройти через него одним ударом. После чего глаза всех трупов загорелись, обнажая леденящее голубое свечение. Деррак, который сидел на троне, встал. Скрипучий голос эхом отозвался по комнате. «Кто посмеет ворваться в мой дворец?» Величественное колебание магии появилось вокруг тела Деррака. Трое, стоящие у входа, уставились на сцену с разинутыми ртами. Морриган потерял дар речи. Филина прошептала: «Вы ошиблись. Его сила, по крайней мере, 9-го уровня, верно? Нана, вернись». Линк сразу заказал. Нана мгновенно вернулась к Линку. В этот момент голос Деррака эхом разнесся по комнате. «Хаэм, красный дракон, ты ищешь смерти?» Филина была поражена. Она подумала, что Деррак имел в виду ее, и инстинктивно заняла оборонительную позицию. Линк тоже удивился. Деррак действительно был намного сильнее, чем в игре. Однако, услышав слова Деррака, он немедленно отреагировал. Он потянул Филину к себе и отступил, шепча: «Деррак только что проснулся и еще не опомнился. Он не должен нас видеть. Давай отступим сейчас же». Когда Линк произносил эти слова, он увидел, как на кончике палочки Деррака появился огромный шар молнии. Молния вышла из этого шара и безжалостно ударила Тадильран. После нескольких атак можно было даже почувствовать запах жареного мяса. Тадильран, естественно, не пережил бы эти атаки. Заклинания были ужасно сильны. Они были по крайней мере 8-го уровня по силе. Морриган и Филина были в ужасе. Линк был единственным, кому все же удавалось сохранять самообладание. Он уставился на молнии и тут же задумался. «Он нас еще не видел. Мы отступим и найдем другой путь». Глава 294. «Букашка, стой!» Коридор за последней комнатой подземного дворца. Линк и остальные тихо отступали, когда из комнаты донесся хриплый и низкий голос. «Нет, в моем дворце все еще есть крысы. Солдаты, идите и убейте их всех». Было ясно, что он почувствовал присутствие Линка, но не знал его конкретного местоположения. Линк уже достал свою палочку. Он бросал сферы пространства-времени, пока отступал. Сферы пространства-времени были очень маленькими, вероятно, размером с кунжутное семя. Их нельзя было разглядеть на земле. Еще интереснее то, что в этом заклинании не было силовых волн. Это была характеристика пространственной магии. С пространственной магией крупномасштабная пространственная сила, такая как силовое поле Фирумана, была очень слабой и искривленной. У него не было никаких разрушительных способностей. Однако нечто размером с семечку содержало силу, способную разрушить мир. Морриган не понимал, что делает Линк. «Мастер Линк», – прошептал он, – «доспехи тех воинов-мумий высших эльфов намного более изумительны, чем те, что в комнате. Могу поспорить, они мощные. Твое заклинание нам поможет?» Пока он говорил, Морриган также начал устанавливать заклинание ловушки на земле. Это была ловушка третьего уровня с огненной руной, ловушка, которая срабатывала, когда кто-то наступал на нее. Он быстро произносил эти заклинания, каждые 2 секунды. «Не волнуйся, это поможет», — с улыбкой ответил Линк. Затем он повернулся к Филине. «Когда они придут, будьте готовы атаковать. Нана, ты тоже. Я задержу их». «Хорошо, понял». Примерно через 30 минут воины-мумии появились в углу впереди. У них был полный набор брони и оружия. В правой руке у них был изящный волшебный меч, а в левой – щит, сияющий магией. Глаза Морригана озарились светом, он даже забыл об опасности. «А во, у этого оружия такая сильная магическая аура, и оно такое красивое. Это из золотой эры высших эльфов. Могу поспорить, в городе горячих источников за эти магические мечи можно выручить по 10 000 золота. Щиты стоят по крайней мере 5000 золотых. Заткнись». Филина была взбешена. Она уже расстроилась из-за того, что ее обманули, и теперь этот парень жаждал реликвии мертвых. Она хотела избить этого ворода смерти. Король приключений Морриган мгновенно вздрогнул, не смея более говорить. В это время первый воин мумии наступил на огненную ловушку. Он взорвался с грохотом и перекрыл весь проход. «Хорошо», — сказал Линк. Морриган мгновенно улыбнулся. Он знал, что даже если его клонировать 10 раз, он все равно будет уступать Линку по части заклинаний, поэтому его ига разогналась до максимума после этой похвалы. Как будто он был на стероидах, он быстро наложил на землю больше лунных рунических ловушек. Филине он не понравился, поэтому она просто посмеялась. «Да эти мумии не ниже 6-го уровня и носят антимагические доспехи. Твое пламя для них просто царапина». Это была правда. Пламя распространилось по проходу, и воины мумии замедлились, но их доспехи вспыхнули, уничтожив силу огня. Морриган пожал плечами. «У меня больше ничего нет. Если бы он был здесь один, он бы просто осмотрел гробницу, взял кое-что и исчез». Теперь они находились прямо в центре гробницы и столкнулись с личной стражей лорда. Его наиболее первой задачей было выжить. Для этого ему, очевидно, пришлось положиться на Линка и Филину. Теперь он прятался за этими двумя. К тому времени мумии ступили на первую сферу пространства времени Линка. «Приготовься», — тихо сказал Линк. Пока он говорил, 8 мумий достигли его сферы. Эффективная дальность сферы пространства времени мгновенно увеличилась бесчисленное количество раз, закрывая проход шириной 12 футов. Отсюда они могли видеть, что 8 воинов-мумий были окутаны шаром, похожим на туман. Если приглядеться, он выглядел не как туман, а как бесчисленные крошечные воздушные волны. Это было просто неописуемое явление. Мумии застыли. Нет, они двигались, но очень медленно, продвигаясь вперед на 1 миллиметр за раз. Это был лучший шанс для атаки. Филина и Нана бросились вперед. Филина использовала свои драконьи когти, каждый из которых был острым, как кинжал. Одним движением она разрезала тела и доспехи мумий на несколько частей. 2 эпических кинжала Наны блистали во всей красе. Она убивала 1 мумию за каждое движение. Как ни странно, сфера пространства времени была эффективна только против мумий. Филина и Нана не были поражены. В результате менее чем за 2 секунды 8 воинов-мумий были обезглавлены, как будто они просто выстроились в очередь, чтобы умереть. «Отступление, 30 футов!» – прокричал Линк. Филина отступила на 30 футов без колебаний, ни на дюйм больше или меньше. Нана также последовала за ней, как тень. После 8 мумий появилось еще целое множество, по крайней мере, 20. Они были около 6-го уровня. Когда проход был расчищен, они снова ринулись вперед. Через 20 футов снова взорвалась сфера пространства времени. На этот раз там увязло 10 мумий. Еще раз они заблокировали проход. Воины мумий позади них кричали, но им оставалось только нетерпеливо подпрыгивать. Филина и Нана снова вышли вперед и начали резать головы. Отступление 25 футов. Бум. Сфера пространства времени взорвалась. Это повторилось дважды. Могущественные воины мумий потеряли свои головы. Они не были мертвы, и пламя душ в их черепах все еще светилось, но они больше не были угрозой. Нана подошла и разбивала черепа по одному. Пламя душ потухло. Таким способом было убито 30 воинов мумий 6 уровня. Весь процесс был настолько легок, что Филина даже не запыхалась. Все закончилось. Морриган был ошеломлен. Легко ли было убить могущественного врага? Это было не так. У них должна была быть напряженная битва. Они оба были волшебниками, но заклинание Линк было совершенно за пределами понимания Морригана. Они изучали разные виды магии. Нет, это не так. Линк покачал головой. Есть еще Дирак. Он отличается от этих мумий, у которых остались только свои боевые инстинкты. У него все еще есть сознание, и с ним будет немного сложнее. Филина поняла Линка. Она знала, что Дирак, скорее всего, обладает силой 9-го уровня, но Линк ограничился фразой, что с ним немного сложнее. Это означало, что Линк уже знал, что делать. «Просто скажи, что мы должны делать», — сказала она. «Не волнуйся, дальше идем только Нана и я. Вы двое ждите здесь». Не дожидаясь ответа Филины и Морригана, Линк помахал Нане и направился к двери в конце коридора. Если бы Дирак действительно был магом 9-го уровня, он бы уже убежал так далеко, как только мог. Однако Дирак был просто бессмертным духом. Спустя тысячи лет его сознание было близко к уничтожению, а его интеллект не особо превышал обычного НПЦ в игре. Нечего было бояться. В конце зала был угол. После этого был вход в комнату. Линк спрятался в углу и вызвал светлое зеркало. С этими словами Линк осторожно заглянул в комнату. Он увидел Дирака сидящим на самом высоком украшенном драгоценными камнями троне. Он был неподвижен, и единственным отличием было то, что его глаза светились. У него не было реакции на то, что Линк шпионил за ним, как будто он не мог видеть Линка. Это означало, что у Дирака были очень медленные реакции. Линк все еще не был уверен. Он спрятался в слепой зоне Дирака и бросил сферу пространства времени. Затем он прошептал Нане: «Ты видишь эту плитку? Подними ее и брось в него». «Поняла». Нана подошла к двери и подняла плитку. Раздался ужасный порыв ветра. Плитка полетела в сторону Дирака, как из пушки. Она имела силу заклинания 3-го уровня. Бум. В последний момент плитка была заблокирована магическим щитом Дирака и превратилась в порошок. Затем Дирак взревел: «Черт побери, я убью тебя». Появились бесчисленные вспышки молнии. Они простирались на расстоянии более 230 футов от драгоценного трона. Молния была мощной, как цунами. Она была как минимум 8-го уровня. Обуздание. Линк предсказал эту атаку, поэтому он активировал сферу пространства времени. У входа в комнату снова появился странный туман. Молния ворвалась в туман и мгновенно замедлилась. В замерзшем пространстве виднелись тысячи и тысячи молний, летящих к Нане, словно прорастающие корни дерева. Нана немедленно спряталась. В следующий момент пошла трещина. Сфера пространства времени Линка была пробита. Заклинание 8-го уровня было слишком сильным, и Линк мог сдерживать его только на 1/100 долю секунды. Если бы это была Филина, она не успела бы спрятаться. Вжух. Молния пронеслась мимо Наны и ударила стену за пределами комнаты. Это продолжалось целых 3 секунды. Через 3 секунды в стене образовалась дыра глубиной 15 футов, и камень в дыре превратился в горячую лаву. Сила заклинания была шокирующей. Затем голос Дирака раздался из комнаты. «Крыса, не прячься. Я знаю, где ты». Дирак собирался драться с ними лично. «Пойдем, Нана, давай отступим». Линк повернулся и побежал. Пока он бежал, он бросал сферы пространства времени. Их структура маны была несложной, но частоту использования каждой руны нужно было точно определить. Таким образом, Линк не мог потратить более 200 единиц маны на каждую сферу. Благодаря своей мане и способам ее пополнения, он мог использовать это 55 подряд. Этого должно быть достаточно, чтобы разобраться с Дираком. Когда он побежал за Филиной, Линк сказал: «Идем, Дирак здесь, и нам нужно отступить к первой магической ловушке». Когда он говорил это, Линк уже чувствовал, что его первая сфера пространства-времени была активирована. Позади них раздался треск. Потом был взрыв мощной силы. Раздался рев Дирака. «Используйте против меня такие маленькие уловки, что за нонсенс?» Сфера пространства-времени Линка работала всего 0,01 секунды. Сила Дирака была просто абсурдной. Если Дирак поймает их, все будет кончено. Хуже того, путь впереди был закрыт. Это был тупик. «Линк, просто скажи, какой у тебя план?» Филина не могла этого вынести. Волшебник 9 уровня может превратить ее в пыль одним лишь взглядом. Линк все еще был спокоен. «Не волнуйся, он сегодня умрет. Следуй за мной и ни о чем не думай». Он побежал к выходу. У Филина и Морригана не было другого выбора, кроме как последовать. Через несколько десятков футов Линк активировал свою вторую сферу пространства-времени. Спустя 0,01 секунды появилась трещина. Еще раз, Дирак легко преодолел это препятствие. «Уловки этой букашки меня раздражают», — взревел Дирак. Он был не обеспокоен, но услышав это, Линк ухмыльнулся. «Это может быть и были уловки букашки, но букашки не боялись нежити». Глава 295. «Все это для праведного дела. Гробница высшего эльфа». Дирак, казалось, догонял их. После поворота в коридоре было несколько выступающих колонн. Линк и компания попрятались за этими колоннами. «Линк, он идет». Филина была чрезвычайно мягкой, хотя можно было ясно сказать, насколько она была взволнована. Морриган прятался за другой колонной. Он не сводил глаз с ловушки на земле и сказал: «Мастер, сможет ли эта ловушка действительно победить его?» Линк прищурился, осторожно ощутив магические колебания от заклинания пространственных кандалов. Затем он сказал: «На самом деле Дирак для нас больше не главная забота. Что ты имеешь в виду?» — спросила Филина со смущенным выражением лица. Затем Линк объяснил: «Я поместил в общей сложности 35 сфер пространственных кандалов по пути. Дирак смог пройти через первую за 0,01 секунды. Это никак не повлияло на его движение. Однако он потратил по крайней мере 0,01 секунды, чтобы прорваться через самую последнюю. Когда Дирак столкнулся с первой пространственной сферой, он был намного сильнее. Если бы они втроем попытались сразиться с ним в этот момент, они были бы полностью разгромлены. Даже если бы им помогла Нана, от нее также остался бы кусок расплавленного металла. Однако теперь, когда Дираку понадобилась целая секунда, чтобы прорваться сквозь пространственную сферу, это означало, что он ослабел. По магическим колебаниям, которые Линк получал от своих заклинаний, он мог четко определить силу своего противника. Сила Дирака упала с уровня 9 до уровня 7. Хотя он все еще был силен, он больше не был противником, которого они боялись. Затем Филина отреагировала на эту ситуацию и сказала: «Ты говоришь, что...» «Да, ты права, мы можем вернуть ему должок». Линк подтвердил ее подозрение. Затем он повернулся к Нане. «Нана, приготовься атаковать, как только наш противник ступит в волшебную ловушку». «Я поняла». Нана никогда не будет возражать против приказов Линка. В этот момент Дирак появился из-за угла. Он совсем не чувствовал, что его сила ослабла, его голос все еще был полон презрения. Он сказал: «Ах, маленькие существа, я чувствую ваше присутствие. Перестаньте прятаться, выходите». Естественно, четверо не покидали из своего укрытия. Вместо этого они спрятались еще глубже. Дирак продолжил идти вперед. Затем он медленно приблизился к волшебной ловушке. 30 футов. 15 футов. 3 фута. Он как раз собирался наступить на волшебную ловушку, когда остановился на своем пути. «Хм, кажется, что-то не так». Дирак огляделся. Его память говорила ему, что здесь была неизбежная опасность.